Пан Бонди попытался представить себе тропическую бухту, окруженную скалами и девственным лесом. «Ну, а дальше?» «И вот, сижу я там и зову, чтоб черти вышли. И что ж ты думаешь, вскоре вылезла из моря одна такая ящерка, стала на задние ножки и завертела всем телом, и цыкает на меня. Если бы я не был выпивший, я бы, наверное, в нее выстрелил. Но я, дружище, нализался, как англичанин. И вот я говорю, поди сюда, ты тапобой. Я тебе ничего не сделаю. Вы говорили с ней по-чешски? Нет, по-малайски. Там, брат, чаще всего говорят по-малайски. Ну, она ничего. Только переминается этак с ноги на ногу и вертится, как ребенок, когда он стесняется. А вокруг, в воде, было несколько сот этих ящерок. Они высунули из воды свои мордочки и смотрят. А я, правда, я был выпивший, тоже присел на корточки и стал вертеться, как эта ящерка, чтобы они меня не боялись. А потом вылезла из воды еще одна ящерка, ростом с 10-летнего мальчугана, и тоже начала так переваливаться. А в передней лапке она держала жемчужницу. Капитан отпил пиво. «Ваше здоровье, пан Бонди! Я был, правда, пьян вдрызг, так вот я и говорю ей, ах ты, хитрюга, ты как будто хочешь, чтобы я открыл тебе эту раковину, я? Так поди сюда, я ее открою ножом». Но она ничего, все не решалась. Тогда я снова начал вертеться, словно маленькая девочка, которая кого-то стыдится. И вот она притопала поближе, а я потихоньку протягиваю руку и беру раковину у нее из лапки. По совести говоря, трусили мы оба. Это ты, пан Бонди, можешь себе представить. Но я был, правда, пьян. Взял свой нож и открыл раковину. Пощупал пальцем, нет ли жемчужины, но там ничего не было, кроме противной слизи. Такой слизистый моллюск, что живет в этих раковинах. Ну вот, на, говорю, жри себе, если хочешь. И кидаю ей открытую раковину. Ты бы посмотрел, как она ее вылизывала. Должно быть, для этих ящеров это особенный титбит. Как это называется? Лакомство? Да, лакомство. Только они, бедняжки, не могут своими пальчиками справиться с твердыми скорлупками. Да, тяжелая жизнь. Капитан выпил пиво. Я, брат, потом все обмозговал. Когда ящерки увидели, как сингалезцы срезают раковины, они, вероятно, подумали, ага, они их будут жрать, и хотели посмотреть, как сингалезцы их открывают. Эти сингалезцы в воде здорово смахивают на ящерек, только ящерка умнее сингалезца или батака, потому что хочет чему-то научиться, а батак никогда ничему не научится, разве что воровать. С горечью добавил капитан Ван Тох. А когда я на берегу звал и вертелся, как ящерка, они, наверное, подумали, что я большая саламандра, и поэтому не побоялись подойти ко мне, чтобы я открыл их раковину. Вот какие это умные и доверчивые зверьки. Капитан Ван Тох покраснел. Когда я с ними познакомился ближе, пан Бонди, я стал раздеваться до нога, чтобы быть совсем как они, ну, то есть голым. Но им показалось очень странным, что у меня волосы на груди и всякое такое. Капитан провел носовым платком по загорелой шее. Но не знаю, не слишком ли длинно я рассказываю, пан Бонди. Г.Х. Бонди был очарован. Нет, нисколько, продолжайте, капитан. Ладно, так вот, когда эта ящерка вылизывала раковину, другие, глядя на нее, тоже полезли на берег. У некоторых были раковины в лапах. Как им удалось оторвать их от рифов своими детскими ручонками, да еще без больших пальцев, это, брат, просто удивительно. Сначала они стеснялись, а потом позволили брать у них из лапок эти раковины. Правда, не все были жемчужницы. Так просто, всякая дрянь, никудышные устрицы и тому подобное. Но я такие раковины швырнул в воду и говорю, «Нет, дети, это ничего не стоит, это я вам своим ножом открывать не буду». Зато, когда попадалась жемчужница, я открывал ее ножом и щупал, нет ли жемчужины, а раковины отдавал им вылизывать. К тому времени вокруг сидело уже несколько сот этих лизардс и смотрело, как я открываю раковины. А некоторые пробовали сами вскрыть раковину какой-то скорлупкой, которая там валялась. Это, брат, меня и удивило. Ни одно животное не умеет обращаться с инструментами. Что поделаешь, животные, они и есть животные. Таков закон природы. Правда, я видел в Бетензорге обезьяну, которая умела открывать ножом такой тан, то есть жестянку с консервами. Но обезьяна, сэр, какое же это животное? Недоразумение одно. Нет, правда, я был поражен. Капитан выпил пиво. В ту ночь, пан Бонди, я нашел в тех Шелс 18 жемчужин. Там были крохотные и побольше, а три были величиной с вишневую косточку, пан Бонди. С косточку! Капитан Ван Тох с важностью кивнул головой. Когда я утром вернулся на судно, я сказал себе: «Каптен Ван Тох, это тебе, конечно, только померещилось, сэр. Ты, сударь, был выпивший и тому подобное. Но какой толк в рассуждениях, когда у меня в мешочке лежали 18 жемчужин?» «Это самый лучший рассказ, который я когда-либо слыхал», — прошептал пан Бонди. «Вот видишь, брат», — обрадованно сказал капитан, — «днем я все это обмозговал. Я приручу и выдрессирую этих ящерок, и они будут носить мне жемчужницы. Должно быть ужас, сколько этих раковин там, в Девил-Бэй. Но вечером я отправился туда снова, но чуточку пораньше. Когда солнце садится, ящерки высовывают из воды свои мордочки, и тут и там, словом, по всей бухте. Сижу это я на берегу и зову. Вдруг вижу акула, то есть только ее плавник торчит из воды, а потом всплеск, и одной ящерки как не бывало. Я насчитал 12 штук этих акул, плывущих тогда при заходе солнца в Девил-Бэй. Пан Бонди, эти сволочи за один вечер сожрали больше 20 моих ящерок!» — воскликнул капитан и яростно высморкался. «Да, больше 20! Ясно ведь, такая голая ящерка своими лапками не отобьется от акулы. Я чуть не плакал, глядя на это. Видел бы ты все это, парень!» Капитан задумался. «Я ведь очень люблю животных», — произнес он наконец и поднял свои лазурные глаза на Гэха Бонди. «Не знаю, как вы смотрите на это, каптен Бонди». Пан Бонди кивнул в знак согласия. «Вот это хорошо», — обрадовался капитан Ван Тох. «Они очень славные и умные, эти Тапа Бойс. Когда им что-нибудь рассказываешь, они смотрят так внимательно, как собака, которая слушает, что ей говорит хозяин. А главное, эти их детские ручонки. Понимаешь, брат, я старый холостяк, и семьи у меня нет. Я старому человеку тоскливо одному», — пробормотал капитан, преодолевая свое волнение. «Ужасно милые эти ящерки, ничего не поделаешь. Если бы только акулы не пожирали их. И знаешь, когда я кидал в них, то есть в акул, камнями, они тоже начали кидать, эти Тапа Бойс. Ты просто не поверишь, пан Бонди. Конечно, далеко они кинуть не могли, потому что у них чересчур короткие ручки. Но это, брат, прямо поразительно. Уж если вы такие молодцы, ребята, говорю я, попробуйте тогда открыть моим ножом раковину. И кладу нож на землю. Они сначала стеснялись, а потом одна ящерка попробовала и давай втыкать острие ножа между створок. Надо взломать, говорю, взломать, си. Вот так повернуть нож и готово. А она все пробует, бедняжка. И вдруг хрустнула, и раковина открылась. Вот увидишь, говорю, вовсе это не так трудно. Если это умеет какой-нибудь язычник, батак или сингализец, так почему этого не сумеет сделать Тапа Бойс, верно? Я не стал, конечно, говорить ящеркам, что это сказочное чудо, и удивительно, когда это делают такие животные. Но вам я могу сказать, что я был совершенно трундерстрюк. «Ошеломлен?» — подсказал пан Бонди. «Да, правильно, ошеломлен. И так это у меня засело в голове, что я задержался там с моим судном еще на день. И вечером опять отправился туда, в Девил-Бэй, и опять смотрел, как акулы жрут моих ящерок. В ту ночь я поклялся, что так этого не оставлю. И им я тоже дал свое честное слово, пан Бонди. «Тапа Бойс», — сказал я, — Капитан Иван Тох обещает вам здесь, под этими огромными звездами, что он вам поможет.